Глава 36. Ясон. Трудно однозначно сказать, где кончается покорность и начинается зло. Грань настолько тонка, что человек зачастую и сам не знает, исполняет он приказ или грешит. Из дневников Ному, жрицы Пламенного Ордена. Шли по ночам, а днем спали. Прикладывали к ранам мокрые листья скорера, питались редкими ягодами. Ясона больше не заботили ни жажда, ни голод, потому что все его мысли занимали непрекращающаяся боль и оцепенение. На привалах он пытался разминать правую руку, пальцы все еще шевелились, локоть сгибался, но кожа была почти черная. Ясон подумал о таблетках и мази, забытых на прикроватной тумбочке. Казалось, он видел, может, от голода, может, от лихорадочного бреда, как зараза медленно ползет к его плечу и дальше. Элина часто поглядывала на его руку, но ничего не говорила. Оба и так знали — либо лечение, либо ампутация. Через неделю, после встречи с джантарской армией, они остановились у неглубокого каньона на востоке пустыни. Когда-то здесь протекала река, но теперь пересохшее каменное русло окружали кусты скорера. Ландшафт менялся. Барханы стали меньше и чаще уступали место долинам и отвесным каньонам, звезды усеивали безмолвное и холодное небо, лес давно скрылся за горизонтом. Ясон все спрашивал себя, пережил ли Сэмсон пожар. От воспоминания о друге, так гордо и царственно стоявшем перед вечным пламенем, на глаза наворачивались слезы. «Ах, Сэм!» — Ясон обхватил колени. «Прости меня, мне так жаль. Надо было сразу тебе все рассказать». Он вспомнил, как Сэмсон с улыбкой сжимал ему плечо, как фирма благосклонно кивала, отпуская Элину с ним на празднество птичьей песни. Они смотрели на него и верили ему. «Как много всего я должен был сделать, но не сделал». Ясон смотрел на горизонт, пока слезы не вытекли до капли. Перед глазами постепенно прояснилось, а небо тем временем начало сереть. Гора осталась позади. Живой или мертвый, Сэмсон хотел бы, чтобы Ясон защитил Элину и помог ей. «На севере отсюда находится джантарская база», — сказала Элина. Она уже не спала. Ветер играл ее растрепанными кудрями, и на мгновение она сделалась похожей на Юми, шевелящиеся волосы, стальной взгляд, точеное и прекрасное лицо. «Если углубимся в пустыню, то обогнем ее». Ясон прищурился, изучая затененные скалы. Он понятия не имел, где они сейчас, но доверял Элине. Она ориентировалась в пустыне легко, находя тропинки, о которых сам Ясон даже не подозревал. Когда они на крузере спасались от бури, он списал все на удачу, однако теперь стало ясно, связь Элины с пустыней гораздо глубже, чем мог представить он или Арахасины. Арахасины. Ясон гадал, нашел ли Акарас подстреленных убийц, узнал ли пули из Ясонова пистолета, разгадал ли его измену, или вечное пламя сожгло все следы. Боль снова кольнула в правую руку, и Ясон поморщился. Возможно, так ему предстояло расплачиваться за грехи, рука в обмен на причиненное зло. Элина взобралась на стоящий в отдалении валун. Там она постояла, очерченная предрассветной дымкой, затем обернулась и что-то крикнула. Расстояние поглотило слова. Для арахасинов она была последним осколком рухнувшего королевства, древнего ордена фанатиков и мучеников, но для Ясона... Для него она была маяком, зовущим за собой. Стиснув зубы, Ясон зашагал к ней. Медленно, подтягиваясь левой рукой, стал подниматься на валун. Элина помогла ему заползти на вершину. «Спасибо», — тяжело дыша произнес он, и она тут же на него шикнула. Она посмотрела на север и молча завела руку за спину, указала направо, затем вниз. Дважды сжала и разжала кулак. Ясон узнал раванский армейский код. Опасность — 2 мили к северу. Он всмотрелся в скалы за каньоном, но ничего не увидел. Возникло ощущение незащищенности. Элина снова сжала кулак, затем раскрыла ладонь. «Жди здесь». Она спрыгнула вниз, потом стала карабкаться по противоположной стене каньона. Чуть-чуть поколебавшись, Ясон последовал за ней. Оказавшись на уступе, смотревшем на северо-восток, он постепенно, словно продрав, наконец, глаза ото сна, увидел то, что ранее увидела Элина. С севера к ним приближалось облако песка и пыли. Через несколько мгновений в дальний конец каньона спустился крузер. Водитель, видимо, не заметил, что возле русла есть кто-то еще. Он двигался на восток, домой. Элина спустилась с уступа и сигнализировала «приближается». Она двинулась к руслу, а Яссен достал пистолет, упер приклад в камни и стал ждать. Если точно рассчитать время, то можно сбить разведчика, когда тот будет пролетать снизу. Яссен размышлял, как поступить дальше. Разведчика можно допросить и выяснить, как попасть в Джантар. Можно даже забрать у него форму и выдать себя за солдата. Одно было неизменно. Разведчика следовало убить. Крузер приближался. Яссен слышал гул двигателя и перестук разлетающихся в стороны камешков. Элина притаилась внизу среди кустов скорера. Он освободил голову от мыслей, вдохнул, положил палец на крючок. Раз, два, три. Гул стал громче. Спокойно, спокойно. Четыре, пять. Крузер почти приблизился, но тут Элина встала и замахала руками, что-то крича. Разведчик обернулся, и Яссен понял, что это вовсе не разведчик, а просто мальчишка. Тот в ужасе выпучил глаза, попытался выправить крузер, но потерял управление. Его занесло, закрутило, и он врезался в кусты скорера. Элина побежала к мальчишке, а Яссен, выругавшись, начал спускаться. Пистолет он не убрал, даже когда увидел, как Элина вытаскивает ребенка из зарослей. «Брось его!» — крикнул он. Она помогала мальчику отряхнуться, глядя прямо в дуло пистолета. «Опусти оружие, Яссен!» Яссен не послушался. Судя по прыщавым щекам, мальчишке было оборотов 14-15, достаточно, чтобы пройти посвящение в Арахасины. «Отойдите от него!» — велел он Элине. Мальчик попятился, но Элина удержала его за руку. «Он всего лишь ребенок!» — сказала она, сурово глядя на Яссена. «Дети тоже могут быть опасны», — он посмотрел мальчику в глаза, такие же бесцветные, как и у него. «Что ты здесь делаешь? Не видишь разве, что начинается война?» Мальчик переводил взгляд с Яссена на Элину, на шее у него болталось маленькое забрало, одежда была вся в грязи. «Я был в пути, когда увидел войско», — испуганно и растерянно заикаясь, пролепетал он. «Я решил бы бежать, но тут налетела буря. Я едва выбрался». Яссен знал, что мальчишка лжет. Это было видно потому, как он весь сжался и как покосился на багажник крузера. «Что у тебя там?» — спросил Яссен. Не получив ответа, он подошел ближе. «Что?» «Ну, ничего». Мальчик поднял руки, и Элина проворно скрутила их ему за спиной, а затем повалила мальчика на землю. Яссен открыл багажник. Он был набит срезанными ветками скорера и красными пустынными ягодами. Сиротский фураж, пропитание для бедняка, способ выжить. Яссен отдернул руку, будто порезался. Ему было знакомо это отчаяние. Сам он тоже пробирался под покровом ночи в сады, пекарни и в пустыню, ища пропитание, чтобы заглушить глубокую, неизбывную боль от голода и одиночества. «Ты знаешь, что добывать пищу в пустыне запрещено?» — отчитал он мальчика, но пистолет убрал. Осторожно высвободив его из Элининой хватки, он помог мальчику подняться. Тот облизал губы, посмотрел на крузер, а затем снова на них. «Я взял совсем немного», — сказал он. «Самые лучшие пропустил», — заметила Элина. «Под песком у корней скорера растет фиолетовая лилиника. На вкус, как помет шобу, но трех штук хватит на неделю». «За...» — начал мальчик и осекся. В его глазах мелькнуло узнавание. «Зачем вы мне это рассказываете?» Яссен увидел, как смутное подозрение превращается в уверенность. С искаженным от ужаса и удивления лицом мальчишка рванулся вперед, но Яссен его удержал. «Спокойно. Нам лишь нужна твоя помощь. Мы тебя не тронем. Обещаю». Мальчик еще немного подергался, но в конце концов успокоился. Яссен отпустил его. «Если поможешь, то мы никому не расскажем, как ты угнал крузер и воровал ягоды из пустыни Ее Величества». «Это не Раванская пустыня», — прошипел мальчик. «Но и не джантарская», — заметил Яссен. «А если мы будем здесь торчать, то нас найдут солдаты. Так что помоги нам, а мы поможем тебе». «Все думают, что вы мертвы», — сказал мальчик Элине. «Я видел голограммы, пока буря не сломала мне антенну». «Пусть так и остается», — с нажимом произнес Яссен. «Помоги нам попасть в Джантар, и мы не станем тебя убивать». «Наши вторглись в Раванс», — мальчик продолжал смотреть на Элину. «Теперь все здесь, Джантар, и пустыня, и столица, а скоро и южные города. Ваш народ сопротивляется, даже войско безземельного короля сражается на вашей стороне, но сам король тоже мертв». «Сэмсон мертв?» — ахнул Яссен. В глубине души он надеялся, что Сэм выжил, так же, как после бегства от арахасинов. Его друг был бойцом, мог преодолеть любые невзгоды, но и его не миновала участь сгореть. «Будь проклята эта пустыня, будь проклята эта богами забытая земля, будь проклят этот огонь, будь оно все проклято!» «Веди нас в Джантар, иначе он убьет тебя прямо сейчас», — сурово сказала Элина. Мальчик повернулся к Яссену и, сощурившись, вгляделся в его бледные глаза и золотистые волосы. «А вы разве не джантарец?» «Нет», — буркнул он, поморщившись. Он чувствовал, что Элина смотрит на него. «Я раванец». «И как тебя зовут?» «Яссен». «А тебя?» «Сиан». Мальчик медленно поднялся. Вместе они вытащили крузер из зарослей. Элина смахнула колючки и запрыгнула на сиденье, после чего похлопала по месту перед собой. «Попробуешь чудить? Я узнаю. Пустыня все видит». Сиан пробрался вперед, а Яссен уселся позади Элины. Мальчик завел двигатель, и крузер устремился прочь от каньона. Сиан, однако, быстро свернул на юг, они пересекли гряду обожженного камня и обогнули наполненный шипением песчаный карьер. Яссен не сводил глаз с горизонта в поисках разведчиков, но никто не появлялся. Сиан спустил крузер в долину и остановился. Он спрыгнул на землю и направился к валуну размером с крылатого быка. Яссен напрягся, но Элина положила руку ему на колено. «Подожди», — сказала она. Мальчишка скрылся за валуном. Вскоре раздался грохот, и камень сдвинулся влево, открывая проход, в который мог пролезть крузер. Сиан подбежал обратно. «Значит, джантарцы тоже роют тоннели», — задумчиво произнесла Элина. «Сколько их там?» «Много. Я видел только часть». Крузер направился в темный проход, а валун со скрежетом встал на место. Тоннель был длинный и узкий, они едва не задевали каменные стены, и Яссену пришлось пригнуться. Путь по извилистым проходам без обозначений, казалось, длился несколько часов, но, наконец, впереди забрезжил просвет. Сиан замедлил ход и остановился под вертикальной шахтой. Яссен разглядел ржавые перекладины, ведущие вверх к светлой точке. «Дальше туда», — сказал Сиан. «Куда?» — спросила Элина. «Прямиком в Джантар, к трущобам». «Каким еще трущобам?» «Где живут такие беспризорники, как он?» — пояснил Яссен, и мальчишка обиженно выпятил подбородок. «Не бойся, у нас в Равансе тоже водятся сироты». «Тогда идемте», — сказала Элина, подталкивая Сиана вперед. «Ты первый». Сиан засопел, но пошел к лестнице. Подпрыгнув, он ухватился за нижнюю перекладину и подтянулся. Он карабкался, как паук, и Яссен подумал о том, что вот такие бедные мальчишки, выживающие лишь благодаря своей ловкости и смекалке, становятся легкой добычей для арахасинских вербовщиков. Яссен полез следом за Сианом, Элина замыкала. Подъем давался тяжело, мучительно. «Когда поднимемся, ведите себя тихо, хорошо?» — попросил Сиан и, остановившись, посмотрел сверху на них. «Все спят». «Обещаем», — сказала Элина, а Яссен просто кивнул. Сиан отодвинул решетку и вылез наружу. Над ними висело мутно-рыжее небо. Сиан подал руку Яссену, затем они вдвоем вытащили Элину. Мальчишка поставил решетку на место и жестом велел следовать за собой. Домики были маленькие, кособокие, сколоченные из листов металла, жести и всего, что можно достать на свалке. В Равансе трущобы состояли из низких кирпичных бараков, в Джантаре же лачуги громоздились друг на друге, а вдоль стен шли пожарные лестницы. На каждом окне была решетка, а на каждой двери висел знак с крылатым быком. Сиан не соврал, все спали, на улицах пусто. В рыжеватых сумерках трущобы выглядели потусторонне, слишком тихо, словно странное небо окутало дома и поглотило звуки. Куда бы Яссен ни повернулся, везде царило оранжевое безмолвие. Рука невольно потянулась за пистолетом, но Элина тронула его за спину. Яссен оглянулся и увидел в ее глазах невысказанный вопрос: «Что будем делать с мальчиком?» Он посмотрел на беспризорника, потом снова на Элину, затем сжал и разжал кулак. «Ждем». Сиан вел их по узким проулкам. Путь освещали фонари в металлических кубах. Повсюду Яссен видел джантарскую сталь, но она не сияла. Оранжевое марево закрывало солнце, давая глазам передышку. Наконец, они завернули за угол и по уходящей наверх боковой улочке добрались до перекрестка. Там Сиан остановился. «Главный проспект прямо и направо», — сказал он. «Идите туда и выйдите к платформе гравипоезда. Вот, возьмите». «Почему ты нам помогаешь?» — спросила Элина. «А у меня есть выбор?» — криво усмехнулся мальчишка. «Пустыня — место непостоянное. Будь осторожен». «Когда мы расширим наши города, никакой пустыни не останется. Эти трущобы сольются с металлом, и мы наконец-то покорим пески и станем городскими людьми». Элина пожала Сиану руку, но Яссен заметил, как на ее лице заходили желваки. «Будь осторожен», — повторила она. Мальчишка, хмыкнув, отдернул руку и скрылся за поворотом, откуда они пришли. Элина посмотрела ему вслед, а затем повернулась к Яссену. Под его взглядом она нахмурилась. «Яссен, спрячьтесь где-нибудь», — сказал он, — «я вас найду». «Но, Элина, рисковать нельзя. Он сдаст нас ближайшему полицейскому, возможно, даже вознаграждение получит. Опасно его отпускать». Она закусила губу и посмотрела туда, куда ушел Сиан. «Не знаю». Он положил ладони ей на лицо и посмотрел в глаза. «Я совсем разберусь. Идите на станцию». Сиана он догнал быстро. Мальчишка шел вдоль переулка легкой, слегка развязанной походкой, как человек, который отлично знает эти места. Яссен крался следом стремительно и невесомо, словно кошка, словно тень. И все же какое-то чутье заставило мальчика оглянуться. Заметив Яссена, он бросился на утек. Они промчались по извилистым улочкам, мимо молчаливых домов и маленьких площадей, заваленных мусором. Сиан дернулся вправо, затем резко повернул налево к латунной лестнице. Яссен погнался следом, перепрыгивая через две ступеньки. Сиан споткнулся, Яссен прыгнул. Он зажал мальчику рот ладонью, Сиан колотил его по руке, пытался отцепить пальцы, но Яссен лишь держал крепче. Мальчишка отчаянно брыкался и извивался всем телом, по его щекам текли слезы. Их взгляды встретились, и Яссен вспомнил о том давнем пленнике. Тогда он сказал Сэмсону, что у него не было выбора. Сэмсон лишь молча смотрел на друга, а на его лице ясно читались боль и разочарование. Мальчишка легнулся снова. Яссен чувствовал, как тот пытается крикнуть сквозь его ладонь. «Нет, я не могу», — подумал он и отпустил Сиана. Тот с хрипом упал на ступеньки. «Нас здесь не было», — тихо произнес Яссен, затем наклонился и сдернул с шеи Сиана забрало. «Никому ни слова. Понятно?» Мальчишка кивнул, хватая ртом воздух. Было видно, как под пеленой слез закипает ненависть, но Сиан вскочил и исчез, пока Яссен не передумал. В груди горело от стыда. Возможно, он совершил ошибку. В таких трущобах постоянно кто-то умирал, особенно беспризорники. Пустыня и так вся пропитана кровью. Что ей еще капля? Однако Сиан был обыкновенным мальчишкой, который воровал и побирался на улицах, лишь бы прокормиться. Как Яссен мог забрать жизнь, столь похожую на его собственную? Или, быть может, он утратил жесткость? Не было у него больше когтей, как и опасался Сэмсон? Или, наоборот, просто решил дать себе поблажку, вступить на путь искупления? Яссен пошел в сторону станции гравипоездов на окраине трущоб. Там было пусто. Над платформой парили голограммы с новостными заголовками. Кристаллический монитор в латунной стойке сообщил, что утренний поезд уже ушел. Он прошелся вдоль перрона в поисках Элины. Слева была короткая прямоугольная площадка, куда причаливал гравипоезд. По краям располагались когти, изогнутые металлические приспособления, которые удерживали поезд и заряжали его. Их гудение нарушало утреннюю тишину. Элина сидела возле билетного автомата. Яссен осторожно опустился рядом. «Чант-Махал захватили», — сказала она, кивая на ближайшую голограмму. На видеорепортаже было видно, как джантарские военные обшаривают сад в резиденции Сэмпсона, переворачивают столики, за одним из которых Яссен с другом почти цикл назад сидели и вспоминали свое детство. С тех пор как будто прошла целая вечность. «Арахасины убили королевскую семью Раванса», — с безупречной дикцией отчеканил репортер. «По имеющимся у нас данным, в организации переворота террористам помогал Сэмпсон Киту». «Ложь», — прорычал Яссен. Элина схватила его за руку и слушала дальше, затаив дыхание. «Король Фарин официально объявил войну арахасинам и черночешуйчатым», — продолжал репортер, «и ввиду безвластия заявил о своих претензиях на трон Раванса. Да здравствует Фарин! Да не дрогнет наша сталь под натиском врагов!» Яссен лишь молча смотрел, как джантарские солдаты пересекают южную границу Раванса. Летят ракеты, красная стена обращается в груду камней, тела раванцев и черночешуйчатых выложены на земле аккуратными рядами. Внутри все похолодело. «Клятый Боров!» — прошипела Элина, ее пальцы заискрились. «Вторгается в мое королевство, изображая из себя спасителя? Заявляет о своих правах на пустыню?» Глаза ее вспыхнули. «Я отрублю ему голову, а металлическое тело расплавлю и брошу в вечное пламя». Яссен сжал кулаки, чтобы унять дрожь. Акарас говорил, что пообещал Фарину голову Элины, но о таком не упоминал. Столько вещать о борьбе с монархией, чтобы потом пустить в Раванс другого короля и обвинить во всем этом Сэмпсона. В груди клокотала, раскаляясь, ярость. «Нам нужен поезд, идущий в горы», — сказал Яссен, стараясь не выдать раздражения. «Увы, для Сэмпсона больше ничего не сделать. Путь займет 3 дня. Мой ком еще рабочий, я могу купить билеты». Элина посмотрела на него, выискивая в его лице ответ на беспокоивший ее вопрос. «Что с Сианом?» «Вот, следующий поезд через 15 минут», — Яссен указал на монитор. «На нем не должно быть много народу, однако маскировка все равно понадобится. Что-нибудь заурядное», — он протянул ей отнятое у мальчишки забрало. «Пока пользуйтесь этим». «Это ты у него взял?» Он старался выглядеть как можно бесстрастнее. «У нас мало времени». «Ты его убил?» — тихо спросила Элина, и, не услышав ответа, сжала Яссену руку. «Священная птица на небесах, не убил». Я его хорошенько припугнул. Он не заговорит. «О, еще как заговорит», — сказала она, но взгляд у нее был мягкий и добрый. Она коснулась его щеки. «Я рада, что ты не стал его убивать. Давайте просто доберемся до хижины». «Что тебя остановило?» Отвести взгляд от этих темных глаз, казавшихся еще больше на фоне занимающегося рассвета, было невозможно. Он напомнил мне одного знакомого. Они молча сидели, глядя на пустую платформу. Ветер кружил песок, Яссен прислонился головой к стене и посмотрел на Элину. Она выглядела отстраненно, но он чувствовал ее печаль и страдания. Теперь они оба были сиротами. Пронзительный свист возвестил о прибытии гравипоезда. Вагон был пуст, как Яссен и предполагал. Он приложил свой голоком к сканеру рядом с дверью и оплатил 2 билета до Сонских гор. Когти разжались, и поезд, завывая, устремился вверх и на восток, оставляя рыжее марево и пустыню позади.